Представление. В тот вечер толпа зрителей так напирала на нашу дверь, что весь балаганчик дрожал, а дверная занавеска лопнула. Мариано не поспевал получать деньги за вход. Когда я услышал топот и смех толпы и, приложив глаз к дырочке в занавеске, увидел, как зрители рассаживаются на скамьях, у меня душа ушла в пятки, руки дрожали, во рту пересохло. Ни за что я не смогу вывести Труффальдино на сцену и говорить за него перед таким множеством людей. Но гости сеньора Гоцца не приходили. Он сидел один в пустом ряду кресел перед сценой. Ему это наскучило, и он пришел к нам за занавеску. Он стоял возле тропы, утирая платком пот, струившийся со лба. Позади него на тропе висели куклы, король в золотой короне и в красном плаще, Тарталья на тонких голубых ножках, панталоны с острой бородкой, и, почти прикасаясь к локтю сеньора Гоцци, висели еще две куклы, прикрытые мешком. Вдруг сеньор Гоцци раздвинул занавеску и, улыбаясь, шагнул вперед и тотчас отступил обратно, досадливо махнув рукой. В креслах появились два гостя. Это были два щеголя в кружевах с завитыми локонами. Они пересмеивались и переглядывались, приложив лорнеты к глазам. Как видно, не этих гостей ждал сеньор Гоцци. Паскуале окликнул меня. Он сидел на тропе, свесив ноги, и старался не стучать зубами. «Эх, девчонки, слюни распустили!» Пьетро запустил в меня апельсиновой коркой и удрал. Я бросился за ним, чтобы дать ему взбучку, и замер на полдороги. Пробегая, Пьетро задел моего Труффальдино, и носатая голова Труффальдино откачнулась в сторону. Совсем отдельно туловище. Ах! Еще утром я видел, что колечко, соединяющее головку с туловищем, разогнулось. Я тогда же взял щипцы, чтобы зажать проволоку покрепче, но в эту минуту Пьетро и Лиза вышли на площадь зазывать народ, и я побежал за ними. Разве я могу вывести Труффальдино на сцену, если его голова качается на нитках, как маятник, ничем не скрепленное с туловищем? Я побежал за щипцами. «Готово!» — крикнул Мариано. «На тропу!» Щипцы куда-то провалились. Меня бросило в жар. Я схватил Труффальдино и зубами изо всех сил стиснул проволочное колечко, голова стала на место. Труффальдино будто усмехнулся, откачнувшись к стене. Тут скрипка заиграла знакомый веселый марш. Я влез на тропу. Когда играет музыка, ничего не страшно. Держа наготове кукол, мы с Паскуале невольно подпевали скрипки. Марш кончился, Пьетро потянул веревку занавеса. Толпа зашумела и засмеялась. Ее дыхание заколебало огни свечей. Я видел перед собой только освещенный пол сцены, маленькое кресло, в котором сидел больной Тарталья и стоявшего возле него короля в золотой короне. Молчаливая жена Мариано дергала короля за спинную нитку, заставив его поднять ручки к деревянному лицу. Казалось, король рыдает. «О, сын мой, Тарталья, о, сын мой, ты умрешь, и старость моя пройдет безутешная!» — басил Мариано. «Пусти, черт!» Пьетро толкнул меня локтем и вывел на сцену панталоны в черном бархатном плаще. Король жаловался, панталона его утешал и придумывал, как бы рассмешить Тарталью. «Созовем народ на празднество», — сказал король, и они оба медленно ушли за кулисами, топая деревянными ножками, а Тарталья остался в кресле, грустно повесив головку. Я сбросил мешок, покрывавший двух кукол, тяжело дыша, Паскуале поставил их за кулисы, и мы взяли ваги. Зрители знали, что сейчас выйдут министр Леандр и красавица Кларичи и станут сговариваться, как бы им погубить Тарталью. Но Паскуале, бледный, закусив губу, вывел на сцену толстого краснорожего аббата в лиловых чулках, а я вытащил ему навстречу длинную худую старуху с черными сережками, как две капли воды, похожую на Барбару. Они стали ссориться. Аббат требовал, чтобы Барбара подала ему на обед вареного осетра, жареную индюшку и сладкий пирог с яблоками, а Барбара уверяла его, что он не дал ей денег на расходы. Без денег она приготовила ему на обед только жареного паука, вареный крысиный хвост и двух мух под блошиным соусом. Говор пошел по балагану, потом смех, потом хохот. Зрители узнали аббата Малинари и его сварливую кухарку. Скупость аббата была известна всем в городе. Паскуале старался говорить тягучим голосом, как аббат, а я говорил глухо, как из бочки, подражая Барбаре. Аббат размахивал ручками: «Ты меня грабишь, ты меня разоряешь, ты сведешь меня в могилу, проклятая старуха!» — кричал он. «Пускай черти в аду припекут тебя за твое мотовство!» «Это вас припекут черти!» — голосила Барбара. «Вы людей морите голодом, а сами обжираетесь, как боров!» «Вот именно, боров!» — громко сказал кто-то в балагане. И тотчас же раздались крики: «Ишь, какой жирный! Угости его пауком, Барбара! Это известный скряга! Ай да кукольники!» Аббат и Барбара принялись драться и наскакивать друг на друга, хохот стал громче. Вдруг маленький Тарталья, похожий на Паскуале, поднял светлую головку и сказал: «Вот дураки! Труфальдино, прогони их ко всем чертям!» Тут на сцену выскочил Труфальдино с дубинкой в руках и отщелкал Аббата и Барбару по головам. Отмахиваясь от его ударов и громко ревя, они проковыляли за кулисы. Уже Барбара и Аббат висели на гвоздиках за тропой. Уже Труфальдино ходил на руках, чтобы рассмешить Тарталью. Уже Лиза выводила на сцену фею Моргану. Зрители еще шумели и кричали так, что со сцены не было слышно ни слова. Мариана опустил занавес. Еле дыша, я слез с тропы. Усталый Паскуале утирал пот с лица. Синьор Гоцци подошел к нам, весело смеясь: «Молодцы, мальчики! Вот так и нужно развлекать зрителей неожиданными шутками! Что же вы не радуетесь, Мариано? Завтра вся Венеция придет в ваш балаган смотреть на разоблаченного скрягу, аббата Малинари!» «Если меня заберет полиция за насмешки над его преподобием...» Мариано толкнул ногой ящик с куклами, отшвырнул в сторону молоток и, обернувшись к нам, сказал: «Посмейте только, чертенята, вывести этих кукол еще раз. Я вам шеи сверну». «Какие глупости! Никто вас не тронет, Мариано!» — крикнул ему вслед сеньор Гоцци. «Неужели в Венеции даже смеяться нельзя свободно?» «Боюсь, что нельзя, сеньор», — ответил дядя Джузеппе и подошел к нам. «Да как же вы посмели, скверные мальчишки, вывести этих кукол, не сказав мне ни слова?» Я охнул. Никогда еще я не видел дядю Джузеппе таким сердитым. Глаза у него сверкали, и седые волосы торчали дыбом на голове. «Ладно, потом поговорим», — сказал он сквозь зубы, и полез на сцену устанавливать замок Крионты. «Пустяки», — повторил Гоцци, — «никакой беды в этом нет, а шутка была остроумна». Он отошел к занавеске и выглянул в щель. Мы прижались в углу неподалеку. Он казался мне нашим единственным защитником, он не сердился на нас. И вдруг чей-то голос сказал громко и явственно по ту сторону занавески: «Подумать только, какое падение! Как опустился граф Карло Гоцци!» Сеньор Гоцци вздрогнул и раздвинул занавеску. Это сказал один из двух щеголей, сидевших в креслах, а другой ответил ему: «Да, печальная судьба. После великолепного театра Сан-Самуэле жалкий балаган бродячего кукольника, после блестящей сатиры на королей сцены, на Гальдоне и Кьяри убогое зубоскальство над скупым аббатом и его кухаркой. Сеньор Гоцци потешает своими сказками гондольеров, торговок, уличных мальчишек. Можно подумать, что старик спятил с ума». «Так оно и есть», — сказал первый, зевая, и взглянул на часы. «Однако мы еще успеем в театр посмотреть французскую комедию. Пойдем?» Они встали и ушли из балагана. Я взглянул на сеньора Гоцци. Лицо его посерело, он сгорбился. Глаза смотрели врозь, и тонкие губы шептали что-то. Он сел в углу на ящик с куклами и закрыл лицо руками. «На тропу!» — крикнул Мариана, ударив в бубен. Мы схватили кукол и полезли на тропу. Занавес раздвинулся. Тарталья и Труффальдино летали по воздуху. За ними гонялся дьявол с кузнечным мехом в руках и дул на них ветром. Дьявола водил Пьетро. Мы с Паскуале работали усердно, исполняя все, чему нас учил дядя Джузеппе. Зрители опять смеялись, шумели, хлопали. Но на душе у меня было смутно. Поскорей бы кончилось это представление, сколько горя принесло оно всем. Но, увы, это было еще не все. Занавес задернулся во второй раз. Дядя Джузеппе стоял на коленях, укладывая на сцене три огромных апельсина, как вдруг я услышал, что Мариано громко бранится с кем-то у задней двери. «Ничего не знаю», — кричал Мариано, — «никакого мальчишки тут нет. А за сцену я тебя не пущу, пошла прочь старая корга». «Да тут же он, знаю, что тут», — кричал хорошо знакомый мне голос. «Говорю тебе, Барбара, сама видела, как они оба сюда вошли. Пускай она со своим мальчишкой как хочет расправляется, а уж я-то заберу Джузеппе. Он на меня в приходской книге записан. Давай его сюда, разбойник». Я обмер и чуть не свалился с тропы. Тетка Теренция проталкивалась мимо Мариана, красная, разъяренная, задыхающаяся от злости. Позади нее толпились любопытные, привлеченные криком. Она меня увидела, и я понял, что пропал. «Да вон же он стоит, пакостный щенок!» — взвизгнула она и кинулась ко мне. Я хотел соскочить с тропы, но было уже поздно. Она стащила меня за шиворот. «Поди-ка, поди-ка сюда, Джузеппе, я тебя кормила, я тебя одевала, а ты как меня отблагодарил! Ах ты, подлец, подлец!» Она ударила меня по щеке, так что я еле устоял на ногах. Пьетро захохотал, тетка Теренция потащила меня к двери, все завертелось у меня в глазах. Вдруг дядя Джузеппе преградил нам путь. «Постой, куда ты его тащишь, женщина?» — строго спросил он. «Джузеппе служит у его сиятельства графа Гоцци». Он указал на сгорбленную фигуру в углу. «И он нам нужен сейчас. Приходи завтра в дом графа. Он заплатит тебе его жалование, и ты заберешь мальчишку домой. А теперь ступай». Тетка Теренция попятилась и выпустила меня из рук. Сеньор Гоцци поднялся с ящика и подошел к нам. «Что такое? Что еще случилось рассеянно?» — спрашивал он, морщась, как от боли. «Да, да, тетушка, я завтра заплачу всем, заплачу. Я один виноват во всем». «Уходи», — сказал дядя Джузеппе, толкая тетку Теренцию к выходу. «Мальчишка нам нужен до конца представления». Тетка Теренция ушла, бормоча что-то себе под нос. Мариано захлопнул за ней дверь и крикнул: «На тропу!» И опять мы должны были стоять на тропе, дергать нитки и громко говорить, что полагалось. Я до сих пор удивляюсь, как мы не запутали нитки, когда голубка летала по кухне, а Труффальдино гонялся за ней в припрыжку, и как мы не забыли, что нужно было петь и говорить, ведь у нас головы шли кругом. Я не помню, как кончилось представление и как мы пришли в дом Гоццы. Я очнулся, сидя на полу в большой полутемной комнате. На столе горела свеча, возле нее сидели сеньор Гоццы и дядя Джузеппе, но я едва видел их сквозь слезы. На душе у меня было невыносимо тяжело, я не хотел возвращаться к тетке Теренции, я хотел вырезать кукол и представлять с ними чудесные сказки. В кукольном балагане сердце у меня разрывалось, и я громко плакал. «Не плачь, Пеппо, не плачь», — шептал Паскуале, гладя меня по плечу, — «вот увидишь, все будет хорошо». «Не реви, мальчик», — сказал сеньор Гоцци, — «я выкуплю тебя у твоей хозяйки, и ты будешь по-прежнему жить у дяди Джузеппе». «Нет, сеньор», — сказал старик, — «я не возьму его больше к себе, он обманщик. Почему он не сказал сразу, что он приемыш и записан в приходскую книгу?» «Потому что вы прогнали бы меня на рынок», — хотел крикнуть я, но не смог выговорить ни слова и только заплакал еще громче. Я плакал до тех пор, пока не уснул. Положив голову на мешок с куклами Аббата и Барбары, которых Мариано не захотел оставить на ночь в своем балагане.